Может быть, он думал добраться до Колымска, но вместо того застрял на ленских приисках. Тут он занимался самыми головоломными делами. Был спиртовозом, скупщиком краденого золота и стал заодно подготовлять чудовищную выемку золота неизбежно по мокрому делу, мокрому от крови. Ленское побоище переставило пешки в игре, и вместо выемки Авилов подготовил нападение на ротмистра Терещенкова. Но сибирские провокаторы были ловчее петербургских, и Авилову снова пришлось убираться долой. В виде разнообразия он махнул на Кавказ, на нефтяные промысла, нанялся к хозяину, ростовскому греку, губастому, черному. Он называл его папуасом, стал атаманом промысловой охраны и, между прочим, отбил у соседа три вышки рукой вооруженную. Вошел к папуасу в доверие и в заключение женился на дочери его, молодой папуаске, и прижил с нею маленького папуасчика, такого же губастого и черного, как и все папуасское ростовское колено. Ребенок родился в апреле, а 1 мая Авилов попал на массовку со знаменем, с оружием и, конечно, с нападением жандармов. Тут уже Авилов из собственного маузера уложил околоточного, и опять приходилось ему махать поскорее и подальше. Свою папуасскую семью он бросил еще легче, чем колымскую, и на этот раз махнул за границу, черт знает куда, через всю Европу, через всю Америку, на Аляску, в Ном-Сити, и опять заработал по северу и по золотому делу. Тут он проделал карьеру старателя по всем рецептам Джека Лондона. Золото, конечно, не нашел. Нашел все те же знакомые снега, морозы, езду на собаках, диких мужчин и еще более диких женщин. Сильные руки и плечи выручали Авилова. Он побывал лесорубом в Ванкувере, потом меховщиком на далекой фактории Гудзонова залива. Тут он собирался жениться в третий раз и тоже на дочери хозяина. Бабы и девки липли к Авилову, как мухи на мед. Но на этом последнем этапе взорвалась мировая война. Второе. Авилов приветствовал войну как старую желанную знакомую. «Вот для этой войны я приехал из Сибири», — сказал он себе. И сразу из Канады устремился обратно в Россию. Проехал через Германию раньше других, но не в пломбированном вагоне, а злее того. В Берлине он имел разговор с Альбертом фон Шнее, техником германской контрразведки, выслушал ряд предложений и принял их угрюмым кивком головы. Но войны, разумеется, Авилов не принял. Ему были отвратительны неожиданный восторг и новорожденный патриотизм вчерашних революционеров. Он сразу стал на пораженческую линию и объявил войну в войне по-своему, активно. Он был из тех безвестных и темных людей, кто взрывал пороховые погреба, сводил поезда с рельсов, даже снимал одиноких часовых на плохо охраняемых постах. Правда, ротмистру фон Шнея он не посылал донесений ни прямо, ни косвенно. Но, должно быть, узнав об его подвигах, фон Шнея с удовольствием потер бы себе руки. То была вода на его мельницу до поры и до времени. Вторая революция опьянила Авилова и выбила его из колеи. Она перехлестнула через все его частное буйство, дерзнула через верх его одиночных дерзаний. Тогда впервые он стал искать партию. Попал к анархистам по прежней памяти, но они показались ему беспредметны и мелки. Их тоже вышибло из колеи. Одно время Авилов работал с левыми эсерами, участвовал в киевском убийстве генерала Эйгорна и на улицах Москвы палил из пулемета в пресловутом восстании. Большевиков Авилов возненавидел сразу, хуже, чем старых царистов. Попытку внести в революцию порядок он принял как личную обиду. В непрерывных боях и восстаниях он был сперва с зелеными, потом собрал разбойничий отряд и после стычки с красными перешел к белым внезапно и почти молниеносно. В этой нелепой войне он нашел свое настоящее призвание – ездил на тачанках с пулеметом, делал набеги в советском тылу не хуже Мамонтова, наступал, отступал и так доотступался до южного берега Крыма. Эвакуировался с Врангелем, но за границей ему не было места, и он в третий раз смахнул в Восточную Сибирь, на этот раз с морем. Тут как-то неожиданно он стал просто белым офицером, начальником отряда, полковником Авиловым. Словно выцвел, слинял старый анархист, буйный Викентий Авилов. С Дальнего Востока вышибли на север. Авилов попал на Аян, из Аяна в Охотск, из Охотска в Волу. Из Олы он стал отступать через горы и на этот раз направился уже, несомненно, на реку Колыму. Отряд у Вавилова был пестрый до крайности. Были офицеры Дулебов и Мухин, российские дворяне. Впрочем, и Авилов был родом такой же дворянин. Дулебов был розовый, стройный, в разговоре необычайно вежливый, даже скверными словами ругался неизменно на «вы». Мухин, сухощавый и длинный, в пенсне, растерянный, словно с просондя. При них ординарцы из старых солдат, горбоносый Алым Алымбаев, выдававший себя за черкеса, за кнеза, князя, уголовный дворянин, неизвестно зачем прилепившийся к отряду. В этом ужасном климате он неизменно щеголял в своей нескладной кавказской бурке, раздутой, как колокол, как дамский кринолин. Двое новгородовых, дядя и племянник, якуты из богатого тайонского рода, бывшие судейские чиновники, ранее усердно насаждавшие в Якутии культуру. Примечание. Тайон, господин, якутский. Они на революцию обиделись, смертельно обозлились, воевали, убивали и в конце концов стали отступать от собственных косов и должников. Варвара Алексеевна Славцова пристала к отряду в Владивостоке, не к отряду, к Кавилову.